Ответим так. Один пал, другой стоит, третьему не быть. И поэтому вновь займемся казаками. Пишите. Ваше Величество, достоверно известно, что 6 дней тому назад морской паша не смог продолжать возведение крепости, которую он предпринял на Черном море. Помешали русские казаки. Опять казаки. Какую цель преследуете вы, запугивая короля Франции? И какую пользу может извлечь из этого коалиция католических держав? Прямую. Персидский шах Аббас, проведав, что на него готовится напасть Муравьбек, атакует Турцию с юго-востока, а с северо-востока, по сговору с Россией, эту атаку проведут казаки реки Дона. 5 лет назад вас еще не было в Стамбуле, тогда донские казаки, разведав об отсутствии турецкого флота, дерзко проникли в Босфорский пролив и разгромили предместья Биюкдере, Йеникей и другие поселения, украшающие европейский берег Босфора. Налет казаков встревожил турок, а мне он послужил новым доводом в пользу императора Фердинанда. Святейший глава ордена не ошибся, предугадав вас, набожного католика, способного создать в Стамбуле сильный плацдарм для императоров 2 империй, Германии и Испании. Я внимательно слушаю вас, граф. Благодарю. Итак, Клод, мой повышенный интерес к казакам вызван сложным узлом, завязанным политикой на Востоке. Клянусь святой Женевьевой, я нашел способ распутать его в пользу Габсбургов. По моему разумению, это значит в пользу Франции. Царь Московии, преисполненный религиозной ненависти к католической церкви, тайно получает от шаха Аббаса серебро в слитках и использует его для подготовки войны с католическими государствами Запада. Также тайно царь Московии ведет переговоры с одним из отпрысков гиреев, повелителей Крымского ханства, об оказании помощи татарской конницей шведским полкам. Бахчисарайский мулла сообщил мне о начавшихся переговорах московского посольского приказа с гетманом запорожского войска. И вы знаете о чем? Очевидно, посольский приказ учитывает вербовку Польши и запорожских казаков для битв с татарами и намерен оказать помощь шведским полкам казацкой конницей. Вы предельно подошли к истине. Через метропольный город Москву, с ведома царя Михаила и патриарха Филарета, беспрепятственно проезжают посланцы Швеции и гонцы Крыма, первые на юг, вторые на север. Наш король Людовик — воплощение земной кротости.